Глава 14. Флот бывших островитян состоял из трех судов. Особой логики в их наименовании люди не придерживались. Если первые два нарекли «Арго» и «Варяг», вспомнив название земных легендарных кораблей, то приземистая галерея, захваченная по осени у хайтов, получила незатейливое прозвище «Утюг», что, само собой, говорило о ее ходовых качествах. Сейчас лишь он совершал редкие рейсы между берегом и островом, где постепенно разбирали старый поселок. Арго зимовку перенес хорошо, на удивление ладный и крепкий кораблик, а вот варягу пришлось переконопатить все щели. Как и меньший собрат, он был двойного назначения. Приличный трюм позволял принимать на борт немалый груз, а плавные обводы удлиненного корпуса и 8 пар весел помогали эффективно использовать его в бою. Высокие корма и нос с широкими площадками прямо напрашивались для установки метательных машин или расположения отрядов лучников. Еще в прошлом году, забирая брошенное судно с порогов, Олег понимал, что оно достойно примет звание флагмана флотилии. Добрыня зажал хороших специалистов, хотя и выделил Олегу 20 человек, но из них только 5 мужчин, да и те не слишком мастеровитые. От подростков и женщин толку немного, разве что корпуса конопатить и паруса сшивать. Хорошо, что хоть кузнецы не подвели, быстро выполнили большинство заказов. Да и большинство запрошенных материалов корабельщикам выделяли без возражений, если не считать продолжительных диспутов с Борисом Моисеевичем, главным завхозом поселка. Указы Добрыни для него вовсе не были бесспорны. Малейшее посягательство на свои кладовые он считал личным оскорблением и готов был часами спорить за каждый гвоздь. Больше всего времени ушло на оснащение варяга метательными машинами. 2 баллисты заняли свои места на носу и корме. Для этого пришлось укрепить палубу, подвести снизу дополнительные опоры, уменьшить высоту фальшборта, дабы не мешал стрельбе. Бензина не было, спирта тоже, но зато хватало смолы и скипидара. Зажигательные снаряды делали из них. Олег мечтал о находке нефтяного месторождения, но дальше мечты дело пока не доходило. Хорошо, что хоть железа хватало, да и золота под боком. Глупо рассчитывать на большое разнообразие полезных ископаемых в столь невеликом районе. А обследовать большую территорию пока нереально. Для этого потребуется масса специалистов и годы работы. Кроме того, ему очень хотелось оснастить варяг крепким тараном, но решить эту конструкторскую задачу не получилось. Всякое навесное устройство слишком сильно сместит центр тяжести, компенсировать это придется внушительным кормовым балластом, еще больше увеличивая осадку. И как ни крути, все это не лучшим образом скажется на ходовых качествах, а при ударе причинит повреждение не только вражескому кораблю, может не выдержать и свой нос. Пришлось от этой затеи временно отказаться. Помимо метательных машин, немало времени отняла реконструкция рулевого весла. Его установили пониже, удлинили плечо рычага, но при этом увеличили площадь лопасти, так что 2 человека ворочили его с трудом. Зато на маневренности это должно было сказаться самым благоприятным образом. Как ни странно, но переделка такелажа и рангоута прошла быстро и безболезненно. Старую мачту убрали, вместо нее намертво установили 2 новых. Добрыня все же разыскал более-менее опытного яхтсмена. Именно он набросал чертеж новой оснастки. Теперь варяг мог нести комплект прямых и косых парусов, позволявший двигаться при боковых ветрах и даже идти галсами при ветрах, близких к встречным. Скорость при этом будет весьма скромной, но это все равно приятно. Ничего подобного местные корабелы не знали. Помимо корабельных дел, на Олега свалилось немало других обязанностей. Он заново отстроил металлический цех на берегу Хрустальной, самолично подобрав самое удобное место. Отсюда и за рудой добираться недалеко, она за ближайшим холмом. На реке задумал установить бревенчатую плотину, чтобы вода крутила мельничное колесо, качая мощные мехи. Но пока это было только в проекте. Слишком много потребуется труда, столько людей и материалов ему сейчас никто не даст. А хорошо бы, тогда и главный молот будет работать пошустрее, без участия мускульной силы. Если на железном руднике пока никаких работ не требовалось, приходи и бери сколько хочешь, то на золотом прииске все пришлось делать заново. Шайка ваксов, наткнувшись на него еще ранней весной, переломала и сожгла все нехитрое оборудование. Оно, конечно, несложное, но все же само собой не появится. Изготовлением занимались в поселке. Когда все будет готово, перетащат на место. Сейчас пока было рано. Вода холодная, и каннибалы с удовольствием нападут на малую кучку старателей. Отряжать на это дело большую толпу не получится. Людей много, но все равно не хватает. Все силы отбирает строительство. Как и всякий геолог, Олег немного разбирался в землемерном деле, что тоже пригодилось. Он разметил линии будущих стен, проведя их с таким расчетом, чтобы при минимальном периметре получить максимальный внутренний объем. Задача не столь проста, как кажется, ведь в простейшем случае достаточно нарисовать круг. Он идеально соответствует поставленной задаче. Нет, требовалось учесть обрывистый берег мраморного ручья, русло Хрустальной и скалистую гряду, оптимально их использовав в запланированном оборонительном комплексе. Кроме того, вместе с парочкой лучших спецов по строительству Олег набросал план каменного укрепления, которое необходимо будет позже соорудить на скальной гряде. Ее высота сама по себе неплохая защита, а с дополнительными ухищрениями получится замок, куда в случае прорыва стен могли укрыться все жители. Дома они потеряют, но выкурить их из этой цитадели будет нелегко. Само собой родилось емкое название — «Скалистый замок». Установив на такой высоте мощные метательные машины, можно легко контролировать всю окружающую местность. В общем, если все выйдет как задумано, крепость получится отменной. Даже крупной армии хайтов здесь ничего не обломится. Хотя неприступных твердынь не бывает. Вопрос в количестве атакующих, их вооружении и настойчивости. Как обычно, строительство жилых построек оставили на потом. Для начала надо защитить еще не существующие дома крепостными стенами. 10 мужчин пробирались по узкой седловине меж двух холмов. Под ногами то и дело хрустели черепки древней керамики. Иногда по сторонам они замечали камни с явными следами обработки, а кое-где из-под песчано-глинистых наносов показывалось плитчатое покрытие древней дороги. Особого внимания на это не обращали, привыкли уже. Все прекрасно понимали, что раньше эти места были весьма оживленными, но те времена миновали очень давно. Алик, в честь такого дела оставивший кузню на попечение помощников, шел впереди, показывая дорогу. Остановившись перед низкой каменной аркой, угрожающе нависающей над дорогой, он повернулся к Олегу. «Вот, дальше будет это самое». Тот, с сомнением осмотрев сооружение, уточнил. «Ты уверяешь, что, шагнув под эту арку, мы очутимся неподалеку от того места, где появились в этом мире?» «В прошлом году так и было». «Я тебе верю, но странно все это». «Согласен», — кивнул Алик. «Мы тогда просто офигели. Сам не знаю, как это происходит, да и никто не знает. Но работает очень четко. И при этом все незаметно. Только в глазах на миг темнеет». «Интересно, а ваксы про этот путь знают? Ведь могут без труда устраивать набеги от самых гор. А может, и устраивают?» Следов здесь хватает, как дикарей, так и зверей. Так что все может быть. Ладно, хватит время терять. Надо успеть засветло в поселок вернуться». Олег решительно шагнул вперед, подавая пример товарищам. В глазах на миг потемнело, он неуверенно сделал шаг, еще шаг, и с удивлением заметил, что пейзаж стал другим. Лысые склоны сменились увалами, поросшими кустарником. Обернулся и, вздрогнув, увидев, что стоит в одиночестве, спутники исчезли бесследно. Внезапно воздух заволновался, будто марево над раскаленным асфальтом, и Алик материализовался буквально из ниоткуда. Ухмыльнувшись, он торжествующе произнес: «Я же говорил! Дел на секунду!» Следом один за другим показались остальные бойцы, ошеломленно загудели, рассматривая новые окрестности. «И далеко мы сейчас?» — поинтересовался один из самых юных. «Прилично», — спокойно ответил Олег. «Если эта штука не сработает в обратном порядке, назад будем добираться недели две, не меньше. Так что у кого сапоги жмут, сразу вешайтесь». Оставив спутников внизу, он быстро вскарабкался на холм, с вершины обозрел округу. Память на местность у Олега была профессиональная. Даже с этого ракурса он сумел опознать низкий хребет, который преодолел в первый день своего пребывания в этом мире. Опираясь на знакомые ориентиры, проследил свой дальнейший путь и не удивился, увидев неподалеку долину памятного ручья. Возле его истока он тогда встретил Аню. Как и остальные земляне, он с девушкой двигался в одном и том же направлении, стараясь удалиться от излишне привязчивых ваксов, интересующихся людьми исключительно с гастрономической точки зрения. Так что все маршруты беглецов были примерно параллельны друг другу. Спустившись, он прояснил ситуацию. «До нужного места около 10 километров. Если поспешим, то часов через 5 вернемся, а еще через 3 доберемся до поселка. Хотя и в потемках, но все же не глубокой ночью. Так что вперед! Грех упускать такую возможность». Возражать командиру никто не стал. Расстояние и впрямь невеликое. Хотя от разведчиков требовалось только уточнить вероятность столь странного путешествия и расположение района авиакатастрофы, но раз все решилось столь быстро и благоприятно, то Олег прав. Не стоит терять возможность проверить все на месте. Вдруг за истекшие месяцы самолет обнаружили каннибалы и успели растащить все ценное. Однако люди не нашли ни малейших следов троглодитов. То ли они и впрямь не любили селиться вдали от рыбных водоемов, то ли просто избегали этих мест, но результат был налицо. На взгляд Олега, с прошлого года ничего не изменилось. Нет, кое-какие изменения он, конечно, отметил. Больше не воняло керосином, обожженные заросли зазеленели. Поломанные деревья, наоборот, засохли. Там, где раньше тянулись обгорелые проплешины, расстилался травяной ковер. А от трупов, пристегнутых к сиденьям, остались россыпи костей. Но в остальном все по-прежнему. Никто не унес ни обломка. Знай ваксы про этот Колондайк, в покое бы не оставили. Они очень ценили металл, да и кроме него добра хватало. Олег первым делом проверил прошлогодний клад, куда сложил массу полезных вещей, не поместившихся в рюкзак. Все оказалось в порядке. Продуктов там не было, так что зверью покушаться было не на что. Бойцы разбрелись по сторонам, копаясь среди обломков в поисках чего-нибудь ценного. Олег пожалел, что в прошлом году здесь не задержался подольше. Можно было собрать все полезное и припрятать под кусками обшивки. Время и непогода сделали свое черное дело. Самолетные одеяла превратились в грязные тряпки. Та же судьба постигла множество сумок с их содержимым. Да и подросшая трава скрывала немало интересных предметов. Пока товарищи рыскали по окрестностям, Олег вскарабкался на высокое дерево, осмотрелся. Как он и предполагал, ни одного дымного столба заметить не удалось. Так что вряд ли поблизости были поселения ваксов. Но ничего, когда-нибудь, уже зачистив от них берега Нары, земляне сюда вернутся. Нет, не за сталью и дюралюминием. Это само собой. А чтобы продолжить геноцид. За хребтом есть как минимум две деревни. В одной из них Олег побывал в качестве пленника. Уничтожить их недолго. Пусть даже здесь все знают, что связываться с людьми не стоит. Они злопамятны. Спустившись, он собрал спутников. Мужчины наскоро загрузились разным барахлом, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Почин был положен. Несколько хороших экспедиций, и здесь останется чистая поляна. Лишь сломанные высохшие деревья еще долго будут напоминать об авиакатастрофе. Арка располагалась примерно в 15 километрах от нового поселка, так что добираться сюда несложно. Несмотря на все расчеты, домой удалось вернуться лишь в глубокой темноте. Но это не омрачило успех первой экспедиции. На отправление варяга сбежался весь поселок. Для этого не пришлось мчаться далеко. Он стоял у новенького причала прямо под строящейся стеной. Хрустальная была, на удивление, глубокой, так что даже груженный корабль мог подниматься до устья мраморного ручья. Но дальше русло резко сужалось, и развернуть судно будет нелегко. В плавание уходили 42 человека. Арго выйдет позже, через 4 дня. Этого времени карателям должно хватить для наведения шороха на берегах Нары. Так что кораблик подоспеет как раз вовремя. Для спокойной разработки соли. Таким образом, экспедиция получалась как бы двухэтапной. Добрыня выделил для нее немало народа, но не всех сразу. Эти деньки-аргонавты еще поработают в поселке. Здесь не хватает крепких рук. Бойцы прощались с друзьями, женами и немногочисленными родственниками. Олегу было легче, самый близкий человек отправлялся с ним. После памятного похищения у него выработалось что-то вроде фобии. Он панически боялся оставлять Аню одну. На корабле, под защитой десятков бойцов, ей ничего не будет грозить, да и не в первый раз она отправляется в плавание, так что опытная. Лишней на борту не будет, ее назначили на камбуз, помощницей Кока. Кроме Ани на борту была еще одна женщина — Рита. Но без нее вообще не обходилось ни одно плавание, даже вопрос о ее участии не стоял. Она никогда не спрашивала, берут ее или нет. Впрочем, Риту к слабому полу можно было отнести лишь условно. Даже Олег, усиленно тренируясь всю зиму, в среднем проигрывал ей около половины поединков. Без щита результаты были и того плачевнее. А уж в стрельбе из лука она смело могла дать ему огромную фору. На камбуз ее никто не подумает загонять. Такой воительнице не место у плиты. Добрыня не приветствовал церемонии, так что их и сейчас не было. Прощание надолго не растянулось. Вождь пожал Олегу руку, после чего начал осыпать проклятиями тех, кто не спешил на палубу. Здоровяк быстро навел порядок, загнав матросов на корабль, после чего сходни убрали, помощники оттолкнули судно от причала, и варяг отправился в свое первое настоящее плавание. С причала корабль в последний раз перекрестил отец Николай, в честь такого случая облачившийся в рясу. Обычно он ходил в цивильной одежде, да и редко напоминал о своем сане. Несмотря на все его уговоры, Добрыня отказался строить церковь в новом поселке. Нет, не то чтобы отказался, просто перенес это мероприятие на самую последнюю очередь, после завершения строительства укреплений и домов. Священник не стал долго спорить, прекрасно понимая, что мирские заботы в данный момент важнее. По осени люди возвели церквушку за неделю, но тогда хватало рабочих рук. Сейчас ситуация иная. Варяг движимый течением хрустальной, почти без помощи весел, вынесся на просторы Фрионы. Здесь пришло время испытать новую парусную оснастку. Устойчивый восточный ветер ровно и мощно задувал с правого борта. Результат Олегу понравился. Корабль шел хорошо, разве что рулевым прибавилось работы. Обычно им помогали гребцы, но сейчас они отдыхали. По плану, плавание должно продлиться 2 недели. Даже если уложится в срок, это немало. Сейчас каждая пара рук на счету, а поселок лишается самых сильных мужчин. Но это было много лучше, чем и дальше терпеть набеги дикарей, месяцами отвлекая тех же мужчин от работы, отгораживаясь сильными дозорами. Олег не уставал хвалить себя за предусмотрительность. Он и без того обладал отличной зрительной памятью, но, спускаясь по Наре 3 недели назад, дополнительно старался тщательно запоминать все приметы мест предполагаемого расположения деревень ваксов. Теперь это пригодилось. Утро было туманное, дальше полоски берега ничего не просматривалось. Дыма от костра не различить. Но Олег опознал огромное сухое дерево, стоящее прямо в воде. Таких на реке встречалось немало. Вода быстро подтачивала сушу, но этот сухостой имел и вторую примету. Огромное гнездо какой-то птицы, так что ошибка маловероятна. Варяг, едва шевеля веслами, медленно подходил к тихому заливу, поросшему камышом и тростником. Олег надеялся, что поселок стоит на его берегу, и они его заметят с борта. Это очень облегчит задачу нападающих, можно будет применить корабельные баллисты. С кормы отдали якорь, опустив его медленно, почти без всплеска. Крупная рыба производит гораздо больше шума. Теперь, если судно крепко сядет на мель, оно освободится с помощью лебедки. На палубе столпились вооруженные бойцы. Впрочем, бойцами их назвать не поворачивался язык. Мало кто из них имел земной боевой опыт, а те, у кого он был, получали не слишком большие преимущества. Гришка Щепкин, танкист, не раз посылал снаряды по позициям неприятеля. Кто знает, сколько народу при этом разорвало в клочья или посекло осколками. Сергей Степанов разминировал дороги и тропы, несколько раз попадал под обстрелы. Роман Волошин водил бронетранспортер и даже получил ранение, когда в его машину выстрелили из гранатомета. Что толку от их опыта здесь, в невеликом войске, вооруженном мечами и топорами? Мезусые юноши, успевшие побывать в схватках с ваксами или хайтами, были в более выгодном положении, чем такие ветераны. Хотя Олег прекрасно понимал, что базовая подготовка и маломальский боевой опыт — не пустяк, старался брать бывалых мужчин. Сейчас людям придется выступить в роли агрессоров, хотя все это относительно. Если они не нанесут упреждающий удар, то придется защищать свой дом. Ваксы зимой не высовывались, но холода прошли, и они вели себя все более активнее с каждым днем. Дошло до того, что даже охотники не рисковали удаляться от поселка группами менее чем по 10 человек. А дальше будет только хуже. Дикари прознали про то, что люди расселились на доступном правом берегу. Теперь им не придется форсировать Фриону. К добыче можно спокойно подобраться по суше. Но с корабля зашуршал по тростнику. Судно не загруженное, осадка малая, так что можно двигаться даже по мелководью. Олег нервно погладил рукоять меча. Это было не прежнее оружие, выкованное из автобусной рессоры. Тот клинок остался у хайтов. Жаль, он к нему привык. Но ничего, и к этому привыкнет, как и к пластинчатому доспеху вместо старой кольчуги, найденной почти год назад на выжженной земле Гриндира. Хуже всего получилось с луком. Старого он лишился, а изготовлять хорошие самоделки люди не умели. Но помогло несчастье. Один парень погиб при нападении ваксов на лагерь лесорубов, и его оружие перешло к Олегу. В свое время им в руки попало немало мощных луков, найденных на сумалитских кораблях и купленных в южных землях. К сожалению, лучников было маловато, в основном бойцы предпочитали арбалеты. С ними проще управляться и не требуется долгое обучение. Рита, перегнувшись через борт, попыталась что-то разглядеть в тумане. Тихо произнесла: «Дымом пахнет». «Это от фитилей», — предположил Олег. «Нет, смолой не отдает. Это костер». Как бы комментируя ее слова, в тумане заплясали огненные отблески. Следом проступили очертания хижин. Бегло осмотревшись, Олег произнес: «Семь домов. По меркам ваксов, приличный поселок. Тут может быть до двух десятков воинов, а может и всего один. А остальные ушли к Фрионе резать наших», — в тон командиру предположила Рита. «Не удивлюсь», — кивнул Олег. В этот момент корабль покачнулся, днище заскрипело об илистое дно. Варяг замер, не дотянув до берега считанные метры. Но люди неплохо подготовились к нападению и не собирались мочить одежду, десантируясь прямо в воду. Паруса были убраны через специальный блок, закрепленный у вершины передней мачты. Перебросили канат, удерживающий в наклонном положении штурмовой мостик «Корвус». Олег обернулся, кивнул Эрону, арк размашистым ударом выбил деревянный стопор, удерживающий петлю на конце каната. Освобожденный мостик обрушился на берег, выбив из него длинные шипы, предназначенные для того, чтобы цепляться за палубу вражеского корабля. Здесь они не понадобятся, берег никуда не убежит. Обслуга баллист засуетилась вокруг машин, поджигая снаряды. Но Олег этого уже не видел. Он первым рванул на берег, увлекая штурмовую группу. Мимо засвистели пылающие стрелы. Воздух наполнился запахом подожженной просмоленной пакли. Со стуком разом разрядились обе баллисты. Горящие горшки пробили стены ближайших хижин, плеснув по сторонам россыпь светлячков, послышались первые крики. От костра подскочил вакс, с ног до головы увешанный примитивным оружием. Он явно задремал на посту и не почуял приближения корабля. На этом и строился расчет Олега. Утренний сон самый сладкий. С палубы разом ударило несколько лучников. Троглодит упал, истыканный стрелами. Арбалетчики штурмовой группы пока не стреляли. Олег строго приказал не бить без приказа. Лишь завидев, что из хижин полезли первые дикари, он выкрикнул: «Огонь!» Его вопль вызвал цепную реакцию криков. До этого момента все молчали. Тишину нарушал лишь стук луков и треск разгорающегося пламени. Но теперь будто плотину прорвало. Каждый старался выдать что-нибудь эдакое, в основном матерное, да еще и на пределе возможностей, надрывая голосовые связки. Тут же скорбно завыли ваксы. Они еще не поняли, что происходит, но догадывались. Ничего хорошего им это не сулит. Штурмовая группа разрядила арбалеты в несколько секунд. Олег не дал бойцам времени на перезарядку, погнал их вперед. Без заминок не обошлось, но все же кое-как люди заняли позиции перед входами ближайших хижин, выставив копья и алебарды. Лишь пятерка арков рванула дальше, беря на себя дальние дома. Ваксы пытались выскочить наружу, повисали на остриях или падали под ударами секир и мечей. Оставаться внутри тоже ничего не давало. Жилища пылали, а их теснота не позволяла раскручивать бола. Стена одной из хижин разлетелась от мощнейшего удара. Из разлома выскочил алтанак ваксов, увешанный ожерельями и браслетами, с дубиной, сверкающей от вделанных кристаллов горного хрусталя. Пользоваться оружием он не стал, вместо этого замер, направив на людей руку с вытянутой ладонью. Вокруг пальцев замелькал хоровод голубых искр. Вождь собирался ударить по нападающим силой своего амулета. Но это странное оружие имело один существенный недостаток. Действовало далеко не мгновенно. На подготовку требовалось как минимум несколько секунд. Перепуганный каннибал об этом забыл, а вот лучники помнили прекрасно. Его тело пронзил десяток стрел. Бойцы знали, что алнаков надо уничтожать в первую очередь, иначе без потерь не обойтись. Что ни говори, а добрая сталь в 100 раз лучше местных колдовских штучек. Бой, так толком и не начавшись, превратился в бойню. Воюющие ваксы не смогли оказать мало-мальски серьезного сопротивления. Пали практически все. Лишь единицы смогли домчаться до леса, в отчаянии пробив горящие стены хижин. Да и то большинство из них было обожжено или ранено. Лучники не зевали. Грабить у нищих дикарей было нечего. Бойцы быстро собрали стрелы, вернулись на корабль. Заскрипел кабестан, варяг кормой вперед пополз прочь от берега, в сторону засевшего якоря. Вся операция заняла не более 15 минут. 4 дня варяг поднимался до развалин древнего города. По пути он не пропускал ни одного поселения ваксов. Только в первые сутки люди уничтожили 5 деревень. Сценарий везде был аналогичный. Несколько залпов с палубы, десант, короткая резня. Система общественных отношений троглодитов оставалась загадкой. Но некоторые связи между собой они явно поддерживали, так как на 3-й и 4-й день стали попадаться брошенные селения, а в остальных жители при виде корабля убегали, и карателям приходилось довольствоваться сожжением хижин. Олег собирался подняться чуть выше, но понял, особых успехов там не добиться. Примитивное жилище восстановить недолго, так что большой ущерб не нанести. Впрочем, карательный рейд прошел успешно. Люди уничтожили 16 деревень вместе с жителями. Оттуда мало кто спасся. Вряд ли теперь местные ваксы сумеют повторить прошлогоднюю шутку — перегородить реку плотами и лодками. У них попросту не хватит сильных мужчин для сражения с кораблем, да и запугали их крепко. Корабль пристал у памятного причала. В прошлом году здесь швартовался Арго. Олег первым делом с большим отрядом прочесал округу, исследовав примеченные ранее тропы. Одна из них привела к деревне на берегу речки, по которой он сплавлялся на плоту вместе с Аней, Светой и 3-й проклятым Антоном. Но больше успехов не было. Решив, что округа неплохо очищена от врагов, Олег организовал добычу соли. Когда через 2 дня прибыл Арго, трюм варяга был заполнен почти наполовину, а на разработках заготовлено не менее 10 тонн ценного минерала. Подходи и грузи. К сожалению, тягловых животных не было, корзины приходилось таскать на своих плечах. Объединенными усилиями за 3 дня загрузили оба корабля, набрав не менее 20 тонн соли. Олег надеялся, что этого вполне хватит для наполеоновских планов Добрыни, перегружать суда не хотелось. Да и время на исходе. Надо еще уложиться в 2-недельный лимит. Обратно пошли вместе. Арго держался в нескольких сотнях метров позади своего более крупного собрата. Олег напоследок посмотрел в сторону левого берега, туда, где виднелся гребень холмистого взгорья. Ему на миг показалось, что он видит дым подземного пожара, но потом понял, что это просто клочок облака. Жаль, что ни на что серьезное пока не хватает ни сил, ни времени. Отсюда до эпицентра катастрофы всего-навсего 2 дня пути, если двигаться не щадя ног. Но с тем же успехом их может быть все 200. Поход займет не менее недели. Ведь надо еще покопаться во всей этой хаотической свалке. Но даже если привлечь 50 человек, много ли они смогут оттуда унести? В придачу к своему оружию и амуниции можно захватить не более 20 килограмм негромоздких вещей. Нет, пока такие походы затевать рано. Быстрее бы Добрыня обзавелся лошадьми. Обратное плавание прошло без сучка, без задоринки. Пару раз на берегу засекали ваксов, но те не лезли на рожон. Рассмотрев корабли, мгновенно драпали в кусты. Ловить их там бесполезно, так что эти недобитки чувствовали себя в полной безопасности. Но только в глухих дебрях, трясясь от страха, укрываясь от жестоких карателей в самых густых зарослях. Теперь люди не позволят им возводить селения неподалеку от своих земель. Хотите жить? Пожалуйста, живите. Но как можно дальше? На мелких реках или недоступных озерах, куда никак не попасть на корабле. Если не поймут, ну что же, урок можно повторить. Но главным приобретением этой экспедиции Олег считал не тонны ценной соли и не уничтожение сотен ваксов, из которых большинство составляли женщины и дети. Все это хорошо, но второстепенно. В ходе многочисленных стычек 40 бойцов сплотились, позабыли о своих штатских комплексах и боязни крови. Они стали бойцами не по названию, а по сути. Из всех спутников Олег готов был забраковать лишь 5. Больно слабые из них вояки. Хотя в толпе, плечом к товарищу, от них будет толк. Пока что войны не слишком умелые. Опыта мало, а тренировки не особо успешны, ведь нет хорошей спортивной базы, да и первичная подготовка слабая. На земле лишь единицы познакомились с фехтованием или стрельбой из лука. Но все же теперь на них можно рассчитывать. Что бы ни произошло, они не будут вести себя подобно безмозглым баранам или трусливым курицам. Это была армия, пусть маленькая, но настоящее.